ибо видела, что к иронии он совершенно невосприимчив. С ним нужно говорить в лоб. «Кто мне поручится, что вы не возьмете сейчас мои деньги?» А при мысли о том, что он может заполучить сию минуту головокружительную, никогда не виданную им сумму в 2000 марок, Боргхаузен разволновался. А вдруг за дверью стоит гестаповец и заберет Энно? «Нет, я должна получить от вас другие гарантии». «Да никого за дверью нет, клянусь вам, фрау Геберли. Я же честный человек. Зачем мне вас обманывать? Я пришел прямо из дома. Спросите хоть мою Отти». Она прервала его торопливые заверения. «Так вот, подумайте, какую вы еще можете дать мне гарантию, кроме вашего слова?» «Да нет такой гарантии, ведь такое дело строится только на доверии. А вы не можете не доверять мне, фрау Геберли, раз я с вами говорил так откровенно». «Да, доверие», — рассеянно отозвалась фрау Геберли. И оба погрузились в продолжительное молчание. Он, просто выжидая, на чем она порешит, она, ломая голову над тем, как бы ей получить хоть какую-нибудь гарантию. А тем временем в магазине хлопотал Энно Клуге. Он обслуживал теперь уже довольно многочисленных покупателей быстро и не без ловкости. Он даже начал снова отпускать свои шуточки. Первый испуг, охвативший его при виде Боргхаузена, рассеялся. Ведь там, в комнате, сидит Хетте и беседует с Боргхаузеном, а уж она как-нибудь это дело уладит. Но раз она улаживает дело, это доказывает, что она вовсе не имеет в виду его выгнать. Поэтому он почувствовал даже облегчение и снова принялся за свои шуточки. А в комнате за магазином фрау Геберли наконец нарушила долгое молчание. Она решительно заявила: «Ну, господин Боргхаузен, я вот что надумала. Я готова заключить сделку на следующих условиях. Да, говорите, говорите скорей», — нетерпеливо настаивал Боргхаузен. Он уже видел перед собой желанную награду. «Я дам вам 2000 марок, но дам их не здесь, а в Мюнхене». В Мюнхене он тупо уставился на нее. «Но я же никогда не попаду в Мюнхен. Что мне делать в Мюнхене?» «Мы сейчас», — продолжала она, — «пройдем вместе на почту. Я отправлю 2000 марок переводом на главный мюнхенский почтамт. Затем я отведу вас на вокзал, и вы поедете первым поездом в Мюнхен, и там получите деньги. На вокзале я выдам вам еще 200 марок на дорогу, кроме билета». «Ну нет!» — злобно воскликнул Боргхаузен. «И не подумаю, я на такое дело не согласен. Я потащусь в Мюнхен, а вы свой перевод с почты обратно возьмете. Я отдам вам квитанцию при вашем отъезде. Тогда я не смогу взять перевод обратно». «В Мюнхен!» — снова воскликнул он. «Чего ради в Мюнхен? Мы же честные люди. Почему не здесь, не тут же, в лавке, и дело в шляпе, съездить в Мюнхен туда и обратно. Да на это, по крайней мере, 1,5 суток нужно. А тем временем Энно смоется, только его и видели. Но господин Боргхаузен, ведь мы так и решили, что ради этого я же и даю вам деньги. Попугай не должен остаться в клетке. Энно должен получить возможность спрятаться. За это я и плачу вам 2000 марок. Боргхаузен не нашелся, что возразить, и хмуро заметил. И 100 марок на расходы, кроме того. Их вы тоже получите наличными на вокзале. Но и это не могло улучшить настроение Боргхаузена. Он продолжал ворчать. «В Мюнхене в жизни такой глупости не слышал. Как хорошо и просто все устраивалось. А тут на тебе, в Мюнхен, именно в Мюнхен. Вы бы уж сразу заявили, что в Лондон. Я смогу поехать туда после войны. Всю музыку испортили. Как хорошо и просто все устраивалось». «Так нет, надо мудрить. А почему? Потому что вы не доверяете своим ближним, потому что по натуре своей вы недоверчивы, фрау Геберли. Я был с вами так честен, и я с вами честна. Дело будет сделано или на этих условиях, или никак». «Что ж», — сказал он, — «тогда я пойду». Он поднялся, взял свою шапку, но не ушел. «О Мюнхене и речи быть не может. Вы совершите очень интересное путешествие», — уговаривала его фрау Геберли. «Дорога туда красивая. И говорят, в Мюнхене до сих пор еще можно хорошо поесть и выпить». «Пиво намного крепче, чем здесь у нас, господин Боргхаузен». «Выпивка я не интересуюсь», — сказал он, однако уже не с раздражением, а скорее задумчиво. Фрау Хетта видела, что он ломает голову, стараясь придумать такой трюк, при котором можно было бы и ее деньги взять и все-таки выдать Энно. Она еще раз проверила свой план, и он показался ей удачным. Таким способом она устранит Боргхаузена по крайней мере на 2 дня. Если за домом действительно нет слежки, она быстро установит, времени будет вполне достаточно, чтобы спрятать Энно. «Что ж», — наконец заявил Боргхаузен и посмотрел на нее, — «значит, вы иначе не согласны». «Нет», — сказала фрау Геберли, — «вот мои условия. От них я не отступлю». «Придется мне, видно, ехать», — отозвался Боргхаузен. «Не могу же я упустить эти 2000!» Он сказал это, словно оправдываясь и обращаясь скорее к самому себе. «Я поеду в Мюнхен, а вы сейчас же пойдете со мной на почту». «Сейчас же», — задумчиво повторила фрау Геберли. «Теперь...» Когда он, наконец, согласился, она опять забеспокоилась. Она была убеждена, что он готовит новую гадость и необходимо выжать из него какую. «Да, мы сейчас же пойдем», — повторила она. «Но мне нужно сначала привести себя в порядок и запереть магазин». Он спешно возразил. «А для чего запирать магазин, фрау Геберли? Ведь там Энно. Энно пойдет с нами». «Это еще зачем? Энно никакого отношения ко всему делу не имеет». «От того, что я так хочу. А то может вдруг выйти, что Энно арестуют в ту самую минуту, когда я буду переводить вам деньги». «Такие неувязки бывают, господин Боркхаузен. Да кто же его арестует? Да хотя бы шпик там за дверью. Да никакого шпика там нет». Она усмехнулась. «Можете убедиться, фрау Геберли. Обойдите вокруг дома. Посмотрите на людей. Никакого шпика за дверью нет. Я честный человек». Она спокойно ответила. «Я хочу, чтобы Энно находился при мне. Так вернее будет». «Вы упрямый, как осел!» — воскликнул он в бешенстве. «Ну хорошо, пусть Энно тоже идет, но только теперь поторапливайтесь». «Особенно спешить некуда», — сказала она. «Мюнхенский поезд отходит только около 12, успеется. А теперь, извините меня, я уйду на четверть часика. Мне нужно привести себя в порядок». Она испытующе посмотрела на него. Он сидел у стола, не спуская внимательный глаз с застекленной двери, сквозь которую мог наблюдать за тем, что происходит в магазине. «И еще одна просьба, господин Боркхаузен. Не разговаривайте сейчас, Энно. Он очень занят в магазине, да и вообще. О чем мне разговаривать с этим идиотом?» Сердито буркнул Боркхаузен. «С таким треплом я и слова не скажу». Однако он послушно пересел лицом к двери в ее спальню и к окну во двор.